Глава 248. Шокируя весь мир. Часть 1. Пост под названием «Шокирующие новости». Человек, стоящий за войной на самом деле был... Мгновенно взлетел на вершину форума планеты Аквамарин. Игроки планеты Аквамарин были сосредоточены на войне между 6 нациями и организацией Гермина. Возможность наблюдать и принимать участие в этом потрясающем событии позволила им по-настоящему погрузиться в игру. И в этот момент они узнали, что человеком, который манипулировал событиями за кулисами и единолично вызвал эту войну, был никто иной, как сам Черный Призрак. Некоторые игроки помнили, что организация Гермина выделила огромную награду за поимку Зера и были заинтригованы этим персонажем. Такой поворот сюжета, когда предатель организации мог выйти из тени и нанести огромный ущерб организации, очень заинтересовал многих людей. Он должен быть главным героем основной сюжетной линии. В посте подробно рассказывалось о том, что Зера сделал против Гермины за все это время. Но когда игроки решили, что это конец статьи, они обнаружили информацию о другом персонаже – Черном Призраке. Автор поста ничего не разъяснял, просто перечислил достижения Черного Призрака. Игроки были сбиты с толку, но терпеливо прочитали пост до конца, поскольку не было никакого вреда в том, чтобы узнать больше о Черном Призраке. Но все читатели изменились в лице, когда они добрались до последней строчки. «Черный Призрак и Зера – это один и тот же человек». «Что? Как?» «Один и тот же человек». Многие игроки сомневались в достоверности этой информации. Тем не менее, ниже поста была приложена видеозапись буйствующего Хан Сяо в штаб-квартире Гермины, шокирующая игроков во время просмотра. Игроки были не особо знакомы с Зера, но когда дело касалось Черного Призрака, то это уже была другая история. С самого начала открытия бета-тестирования этот НИП давал им бесчисленные преимущества и взаимодействовал с ними бесчисленное количество раз. Наблюдая за тем, как Черный Призрак сеет хаос на базе Гермины, у них возникло странное чувство. Впечатление, будто так может делать только Черный Призрак. Его личность была раскрыта. Это был Зера, а также Черный Призрак. Его звали Хан Сяо. Прошлое Зера и достижения Черного Призрака прекрасно дополняли друг друга и создавали образ персонажа, который потерял все из-за Гермины, сбежал из злой хватки организации. Он никогда не сдавался из-за ужасного положения, в котором оказался, но лишь становился сильнее и постепенно пытался свергнуть гигантскую организацию, которая обидела его, прежде чем он наконец втянул весь мир в войну. Эта история звучала так, как будто она вышла из какого-то голливудского фильма. История героев всегда хорошо читались, и проделки Хан Сяо уже укрепили его положение на вершине пьедестала в сердцах игроков, в то время как Гермина сразу же стала антагонистом планеты. Хотя в мире игры не было такого понятия, как правильное или неправильное, люди уже привыкли принимать сторону. Две крайности было легче принять. Игроки перестали заботиться об идеологии Гермины и встали на сторону Хан Сяо, так как они уже думали об этом НИП как об одном из своих. Популярность этого поста взлетела просто с невероятной скоростью. Для игроков планеты Аквамарин это событие было похоже на исторический момент. Количество просмотров увеличивалось на десятки тысяч каждую секунду. И мгновенно пост занял одно из первых 10 мест в рейтинге популярных постов форума Галактики. Как и думал Хан Сяо, комбинация двух его личностей, когда она раскрылась, вызвала химическую реакцию и подняла его популярность на новый уровень, укрепив его позицию в сердцах игроков. Со времени открытого бета-тестирования он сосредоточился на взаимодействии с игроками, и теперь он пожинал плоды своего труда. Крошечная искра, которую он зажег несколько месяцев назад, наконец превратилась в бушующее пламя. Игроки были первыми, кто узнал эту новость, сразу после того, как Хан Сяо с Хилой покинули базу. Машина быстро ехала по неровному ландшафту Андрея в темной ночи, постепенно удаляясь от базы, пока не стала лишь точкой на горизонте. Хан Сяо, одетый в гадюку, сидел за рулем. Он открыл люк, закурил сигарету и начал выпускать дым изо рта, бедучастно держа руль, отчего был похож на старого водителя грузовика. Внезапно Хан Сяо резко затормозил, поднимая пыль в округе. «Меняемся. Ты поведешь. Мне нужно сделать некоторые антирадарные модификации на машине. Я не хочу, чтобы меня взорвали ракетами». Хан Сяо вышел из машины, после чего нанес на машину антирадарное покрытие и камуфляж. Он также взглянул на миссию по продвижению. Его прогресс был 74 из 2000. Не так уж и много, но это было нормально, так как миссии по продвижению часто были долгосрочными. Хила закрыла глаза и глубоко вздохнула. Затем также вышла из машины, поддерживая себя по бокам, чтобы подавить тошнотворное чувство в животе. Хотя это было почти невыносимо, надо было признать, что именно манера вождения Хан Сяо помогла им оторваться от погони и спастись. Аврора с другой стороны крепко спала на заднем сиденье и совершенно не беспокоилась. Хан Сяо, увидев это, посмеялся и сказал: «Твоя сестра оказалась намного крепче». Хила даже не удосужилась ответить и села на место водителя. Наблюдая за тем, как Хан Сяо снимает всевозможные шестерни и детали для крепления на внешней стороне автомобиля, она сказала: «Мы все еще на территории Гермина, поэтому следует избегать больших дорог. Однако по дикой местности мы доберемся до безопасного места не раньше, чем через 8-9 дней. Гермина, безусловно, будет преследовать нас. Не удивлюсь, если они будут использовать бронетехнику, самолеты и даже ракеты». «Не парься. Просто следуй карте и выбери любой маршрут, который посчитаешь безопасным. В конце концов, ты более знакома с этой местностью», — ответил Хан Сяо, даже не обернувшись. Теперь, когда Гермина узнала о его способности изменять лицо, они определенно убьют всех, кого посчитают подозрительным. Будет не так просто сбежать. Предположения Хан Сяо были верными. На этот раз все поисковые группы были оснащены датчиками, которые всегда были подключены к командному центру штаб-квартиры, чтобы Хан Сяо не смог замаскироваться под одного из солдат Гермины, посланных поймать его. Как только датчик потеряет связь, весь отряд будет считаться мертвым, не имея значения, выжил ли кто-то. Организация Гермина практически использовала все свои силы, чтобы преследовать их, и их единственный шанс сбежать состоял в том, чтобы бежать быстрее и прорываться через окружение, прежде чем они будут полностью пойманы в ловушку. Только когда они окажутся на территории шести наций, они будут считаться действительно в безопасности. Гермина также знала об этом и пыталась сделать все возможное, чтобы убить Хан Сяо и сестер, пока они еще могли. Бегство с вражеской территории часто было самым опасным, так как подкрепление противника было практически бесконечным. К счастью, Хан Сяо предпринял меры по предотвращению обнаружения, чтобы их преследователям было сложнее определить их точное местоположение. Единственный способ Гермины найти их – это набрать как можно больше людей. Но была и другая проблема. «Топлива хватит лишь на 8 часов, и у нас совершенно нет еды и воды. Более того, у нас также не хватает боеприпасов. Нам нужно найти место, чтобы пополнить запасы в ближайшее время, иначе ситуация будет не самой приятной», — сказала Хила. «Искать не обязательно», — спокойно ответил Хан Сяо. «Враги сами привезут все необходимое к нашему порогу. Я механик. Не имеет значения. Если у нас не хватит оборудования, я просто сделаю больше». У Хилы не было ответа на это. К настоящему времени она давно отбросила мысль расстаться с Хан Сяо, чтобы сбежать. Ее сестре и ей было гораздо безопаснее оставаться с ним. Хан Сяо попытался обдумать свои дальнейшие шаги, пока вносил изменения в машину. «Несмотря на то, что мы предприняли противорадиолокационные меры, мы все же должны быть осторожны. Мне нужно найти какой-то способ борьбы с ракетами». В настоящее время они все еще находились на территории Гермины, поэтому вряд ли против них используют ядерные ракеты. Но им нужно было остерегаться бесчисленных тактических ракет малой дальности с ближних баз Гермины. Этих ракет будет более чем достаточно, чтобы уничтожить их несколько раз. С их разрушительной способностью, их дальностью в несколько тысяч километров, они часто использовались для поражения важных вражеских сооружений. Будучи сверхчеловеком класса Си, отражение пуль и небольших снарядов не было проблемой. Но было еще слишком рано говорить о противостоянии ракетам. Сверхлюди были способны противостоять атакам, основываясь на своих энергетических уровнях и навыках. Но был предел тому, сколько они могли поглотить. Встреча с оружием массового поражения в лоб была просто самоубийством. Тело сверхчеловека было относительно хрупким по сравнению с этими орудиями войны. Однако все изменится, когда сверхлюди станут достаточно сильными. Сверхлюди класса A и выше будут править целыми регионами в галактике и даже будут способны единолично противостоять небольшим космическим линейным кораблям. Однако таких персонажей было не так уж и много. И хотя сверхлюди могли стать могущественными, все же было невозможно в одиночку сражаться с большой армией, особенно когда были задействованы высокоразвитые цивилизации. Галактические империи имели доступ к ужасающим орудиям, таким как электромагнитное и лучевое оружие. Даже обычный пехотинец был экипирован продвинутым боевым костюмом. В широких пределах космоса сила рассчитывалась цивилизацией, а не индивидуальной силой.